Глава шестая. Раздвоение сознания в людях нашего мира. Но истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. И время это приходит. Сколько бы ни уверял себя человек, и сколько бы ни уверяли его в этом другие, что жизнь может быть благою и разумную только за гробом, или что одна личная жизнь может быть благою и разумную, человек не может верить в это. Человек имеет в глубине души своей неизгладимое требование того, чтобы жизнь его была благом и имела разумный смысл. А жизнь, не имеющая перед собой никакой другой жизни, кроме загробной жизни, или невозможного блага личности, есть зло и бессмыслица. Жить для будущей жизни, говорит себе человек. Но если та жизнь, тот единственный образчик жизни, который я знаю, моя теперешняя жизнь, должна быть бессмысленной, то это не только не утверждает меня в возможности другой разумной жизни, но, напротив, убеждает меня в том, что жизнь по существу своему бессмысленна, что никакой другой, кроме бессмысленной жизни, и быть не может. Жить для себя? Но ведь моя жизнь личная есть зло и бессмыслица. Жить для своей семьи, для своей общины, отечества, человечества даже. Но если жизнь моей личности бедственно и бессмысленно, то также бессмысленна и жизнь всякой другой человеческой личности, и потому бесконечное количество собранных вместе бессмысленных и неразумных личностей не составит и одной блаженной и разумной жизни. Жить самому, не зная зачем, делая то, что делают другие? Да ведь я знаю, что другие, так же, как и я, не знают сами, зачем они делают то, что делают. Приходит время, когда разумное создание перерастает ложные учения, и человек останавливается посреди жизни и требует объяснения. Только редкий человек, не имеющий сношений с людьми других образов жизни, и только человек, постоянно занятый напряженной борьбой с природой для поддержания своего телесного существования, может верить в то, что исполнение тех бессмысленных дел, которые он называет своим долгом, может быть свойственным ему долгом его жизни. Наступает время, и наступило уже, когда обман, выдающий отрицание на словах этой жизни для приготовления себе будущей, и признание одного личного животного существования за жизнь и так называемого долга за дело жизни, когда обман этот становится ясным для большинства людей, и только забитые нуждой и отупевшие от похотливой жизни люди могут еще существовать, не чувствуя бессмысленности и бедственности своего существования. Чаще и чаще просыпаются люди к разумному сознанию, оживают в гробах своих, и основное противоречие человеческой жизни, несмотря на все усилия людей скрыть его от себя, со страшной силой и ясностью становится перед большинством людей. «Вся жизнь моя есть желание себе блага», говорит себе человек пробудившийся. «Разум же мой говорит мне, что благо этого для меня быть не может, и что бы я ни делал, чего бы ни достигал, все кончится одним и тем же, страданиями и смертью, уничтожением. Я хочу блага, я хочу жизни, я хочу разумного смысла, а во мне и во всем меня окружающем зло, смерть, бессмыслица. Как быть? Как жить? Что делать?» И ответа нет. Человек оглядывается вокруг себя и ищет ответа на свой вопрос, и не находит его. Он найдет вокруг себя учения, которые ответят ему на вопросы, которых он и не делает себе, но ответа на вопрос, который он ставит себе, нет в окружающем мире. Есть одна суета людей, делающих сами не зная зачем дела, которые другие делают сами не зная зачем. Все живут, как будто и не сознавая бедственности своего положения и бессмысленности своей деятельности. «Или они безумны, или я», — говорит себе проснувшийся человек. «Но все не могут быть безумны, стало быть, безумен-то я». «Но нет, то разумное «я», которое говорит мне это, не может быть безумно. Пускай оно будет одно против всего мира, но я не могу не верить ему». И человек сознает себя одним во всем мире с теми страшными вопросами, которые разрывают его душу. А жить надо. Одно «я», его личность, велит ему жить, а другое «я», его разум, говорит, жить нельзя. Человек чувствует, что он раздвоился, и это раздвоение мучительно раздирает душу его. И причиной этого раздвоения и страдания ему кажется его разум. Разум – та высшая способность человека, необходимая для его жизни, которая дает ему, нагому, беспомощному человеку, среди разрушающих его сил природы и средства к существованию, и средства к наслаждению, эта-то способность отравляет его жизнь. Во всем окружающем мире, среди живых существ, свойственные этим существам способности нужны им, общи всем им и содействуют их благу. Растения, насекомые, животные, подчиняясь своему закону, живут блаженной, радостной, спокойной жизнью. И вдруг в человеке это высшее свойство его природы производит в нем такое мучительное состояние, что часто, все чаще и чаще в последнее время, человек разрубает гордиев узел своей жизни, убивает себя, только бы избавиться от доведенного в наше время до последней степени напряжения мучительного внутреннего противоречия, производимого разумным сознанием.